этих мыслей, когда стоял в гостиной и наливал в свой бокал виски. Прошла неделя со дня его приезда. Вот-вот должны были подать ужин, и Генри могла появиться каждую минуту. Он поморщился. «Это будет ужасная картина». Она продолжала одеваться к ужину. «А значит, на ней будет один из тех отвратительных нарядов, которые у него не хватало духа назвать платьями. Она понимала, что они ужасны, но вела себя так, будто не придавала этому значения. Если бы он хорошенько не узнал ее за прошедшие несколько дней, он был бы уверен, что Генри находит их, если и не новинками моды, то, по крайней мере, вполне сносными. Но при этом она старательно избегала смотреть в зеркала на стенах гостиной, в которой они обычно встречались перед ужином. Когда же она видела свое отражение, на ее лице появлялась недовольная гримаса. Как бы ему хотелось помочь ей! Он купил бы ей платье, научил танцевать и... Эта мысль ошеломила его. Как же сильно было его желание помочь ей! Опять стянул бутылку. Ее дразнящий голосок вернул его к реальности. «Если ты забыла, она принадлежит мне, плутовка». Он обернулся. На ней опять был этот светло-лиловый шедевр. Он не мог понять, был ли он лучшим или худшим в ее гардеробе. «Ну что ж», — она пожала плечами, — «налейте и мне немного». Молча он налил ей бокал шерри. Генри задумчиво сделала глоток. Она уже привыкла выпивать с ним перед ужином бокал вина, но только один. Она не успела забыть, какой легкомысленной была в тот вечер, когда приехал Данфорд. Генри знала, выпей она больше, весь вечер ему придется терпеть ее кокетство. «Хорошо прошел день?» — неожиданно спросил Данфорд. Он провел несколько часов в одиночестве, изучая деловые бумаги. Генри с радостью оставила его за этим скучным занятием. Она уже изучила их, а ему ее помощь не требовалась. «Да, вполне. Я повидала нескольких арендаторов. Миссис Далримпл просила поблагодарить тебя за продукты». «Я рад, что угодил ей». «Еще бы! Странно, что нам раньше не приходило в голову делать это. Правда, мы часто посылаем небольшие подарки по праздникам. Но еда на всю неделю, конечно, лучше». Они были похожи на супружескую пару, прожившую вместе не один год, с удивлением подумал Данфорд. «Как странно». Неловко поправив свое платье, Генри присела на диван с несколько выцветшей обивкой. «Ты закончил работать над документами?» «Почти», — рассеянно ответил он. «Знаешь, Генри, я подумал...» «Неужели?» «Что-то не верится», — съязвила Генри. «Девчонка, плутовка, молчи и слушай, что я скажу». Она повернулась к нему и приготовилась слушать. «Почему бы нам с тобой не съездить в город?» Она с удивлением посмотрела на него. «Мы ездили в деревню 2 дня назад. Забыл? Ты еще встречался с местными торговцами». «Конечно, помню. Я не страдаю забывчивостью, Генри. Я не такой уж старый». «Даже не знаю». Она была совершенно невозмутима. «По крайней мере, тебе 30». 29. Поправил он ее, не догадавшись, что она дразнит его. Генри улыбнулась. «Тебя порой так легко одурачить?» «Оставь в покое мою доверчивость. Я хотел бы съездить в город, а не в деревню. Полагаю, мы отправимся в Труро». «О, Труро!» Это был один из крупнейших городов.